«Господин Морис, все, что вы мне рассказали, это потрясающе, но я вас спрашивала про решение о помиловании. Я уже один раз не вернулась вовремя и получила 5 лет каторги. Нарушить закон во второй раз и получить еще несколько десятков лет тюрьмы я совершенно не желаю. Вежливо возвращаю мужика в юридическую плоскость разговора. Не переживай, на меня работают лучшие адвокаты Америки. В тюрьму ты больше не вернешься. А нахрена я тогда вип-камеру купил и ремонт в ней делаю?» — поинтересовалась внутренняя жаба. «Да и сыкотно мне ехать в гостиницу с этим, возомнившим о себе невесть что, сладкоголосым пизбалом. Учитывая, сколько он на меня комплиментов вывалил, по-любому приставать начнет. Наверняка считает себя неотразимым альфа-самцом. За такими героями-любовниками, как он, по-любому охотится целая армия, на все готовых дур, желающих сделать через диван музыкальную карьеру. А тут, какая-то бывшая арестантка, проведшая последние полгода без секса, не захочет ему давать. С завязанными глазами, я ведь могу и не рассчитать, популярно объясняя, что нет, это млять нет. Сесть за убийство иностранца мне совершенно не улыбается. Я вас прекрасно понимаю, перебиваю льющего мне в уши сироп, главного Казанову Голливуда, но у меня есть официальный опекун, и он нанял вооруженную охрану. Как вы собираетесь с ними договориться? Если самостоятельно проблему решить не получается, найди того, кто обязан это делать вместо тебя. Билеты на хоккей получили? Получили. Вот пусть отрабатывают, а то молча стоят и делают вид, что ничего не происходит. «Капрал, наберите генерал-майора Мартимена», — властным голосом обращается Морис к Бучу. «Ох, зря он с ним так, командир команды с молодой да горячий, как бы дров не наломал. Он выдаст вам все необходимые инструкции». «Да, сэр». Неожиданно покладисто рапортует Громила, и его берцы начинают отдаляться. «Что скажешь, Пак? Этот осел уже достал называть меня по фамилии. Он думает, что меня так зовут, или что в Корее, как и в Америке, можно обращаться по фамилии. Мы едем, не забывай, такие предложения делают только один раз в жизни. Спроси своих подруг, уверен, на твоем месте, они все уже давно бы согласились». «Ну, я не знаю, продолжаю корчить недотрогу. Наверное, вы правы, я всегда прав. Запомни, девочка, со мной ты станешь самой яркой звездочкой». «Хорошо, я спрошу, громко, по-корейски, зову девчонок, и когда ко мне вплотную приближается несколько пар ног в дешевых кедах, объясняю суть проблемы и прошу чего-нибудь сказать в ответ, а потом вернуться и попросить надзирательниц созвониться с НАБом. В ответ мне сообщают, что гоблинши уже давно везде позвонили, и от меня требуется только тянуть время. Мистер Морис, скорее всего, я приму ваше предложение, но только после того, как проконсультируюсь со своим адвокатом». Услышав, как мужик недовольно хмыкнул, пошел на попятную. «Если у вас есть свой адвокат, то я могу и с ним проконсультироваться. Адвокат в гостинице. Приедем, там и поговоришь. Ванну примешь, поешь нормальной еды. Тебе ведь шампанское уже можно? Говорят, ты обожаешь пиво. В баре есть кислый и сливочный эль. Вот гад, по-больному бьет. Мне надо лекарство пить, я ведь слепая». Жалостливо тыкаю пальцем в повязку. «Если пропущу процедуры или не приму вовремя лекарства, могу так и остаться незрячий. Вы ведь позаботитесь о врачах?» «Не волнуйся, я уже обо всем позаботился». Мужчина подходит вплотную и начинает гладить по голове шершавой рукой. «Врачи, адвокат, ужин в ресторане, будет все как ты захочешь». Наклонившись, он продолжает говорить шепотом на ухо. «Утром мы пойдем на военную базу, гостиница находится практически на ее территории, сядем на военный самолет и полетим прямо в Голливуд». Дальше произошло одновременно 2 значимых события. Мне на ногу опустилась мужская ладонь, а сзади, еле слышно, послышался щелчок вынимаемого и, следом, вставляемого в штурмовую винтовку магазина. «Поселим тебя на большой вилле с бассейном, музыкальной студией и будем каждый вечер устраивать вечеринки. Раньше там жила Анжелика Мур, слышала про такую, теперь мы там. Чем мы там с ним будем заниматься, надеюсь, навсегда останется неизвестным, так как рука похотливого мудака приблизилась слишком близко к сокровенному, и дальше терпеть было невозможно. Накрыв своей ладонью руку мужчины, прижимаю ее к ноге. Пока переговорщик пытается расшифровать, как он думает, сигнал к более близкому знакомству, но чуть попозже, задираю локоть и, пользуясь тем, что торс остался незащищенным, быстро бью в перекрестие ребер, что чуть выше солнечного сплетения, точнее, резко толкаю. Делать подобное на ощупь было чревато, так как если не рассчитать силу удара, последующий паралич легких может запросто привести к фатальным последствиям, но в моем положении выбирать было особо не из чего, поэтому постарался не переусердствовать. Моментально потерявший сознание, мистер Морис, как куль повалился на мою тележку в районе колен, когда пытался скинуть на пол распластавшееся на мне, бесчувственное тело, по ушам внезапно ударил оглушающий стрекот серии хлопков. Перед тем, как окончательно оглохнуть, только и успел отметить, что стреляют холостыми, так как для боевых выстрелов звуки не такие глухие. Пару секунд спустя, мою тележку резко дернули назад, развернули, и быстро покатили в противоположное, от бьющего по ушам шума, направление. Санта-Барбара, поместье Серебряная Скала. Этой ночью Матильда так и не смогла заснуть. Она одновременно боялась и ждала звонка из далекой азиатской страны, в которой ее сын, сейчас, проводит свою очередную дурацкую аферу. Идея похитить, отбывающую тюремное наказание, школьницу, из дружественного государства, на первый взгляд могла показаться абсолютным сумасшествием. Впрочем, на второй взгляд, наскоро состряпанный план, тоже попахивал идиотизмом. Нужно было всего лишь отвлечь на время основных конкурентов, уговорить узкоглазую дуру сменить грязный карцер с клопами на виллу в Санта-Монике, и беспрепятственно вылететь ее из страны военным бортом. Неожиданно, но самой легкой частью этой авантюры оказались первая и последняя части плана. Один из незадействованных режиссеров родственной кинокомпании Warner Bros., вылетевший в Корею в составе делегации Warner Music Group, для оценки перспектив нового проекта Disney, во время перелета, случайно наткнулся на две ранние литературные работы этой самой азиатки, и пришел от них в такой восторг, что потребовал непременно выкупить их у правообладателей. Попутно выяснилось, что все литературные работы автора, которая непонятно зачем еще и музыкой занимается, имеют неплохой коммерческий потенциал. Снятый по ее книге фильм в Японии, по мнению знакомых из киноакадемии, имеет все шансы получить Оскар в номинации «Лучший иностранный фильм». В общем, за возможность умыкнуть из-под носа у дома мыши их потенциальный проект новой киновселенной и одновременно получить права на «Маленького принца» и «Волшебников изумрудного города», Стив Бушеми пообещал взять на себя представителей всех вражеских кинофабрик и отвлечь их на столько времени, сколько потребуется для проведения похищения, предложив им для обсуждения кучу совместных проектов. С эвакуацией тоже оказалось все очень легко. Комендант военно-морской базы связался с местным армейским руководством и выяснил, что те и сами жаждут избавиться от Юнми, как от постоянного источника обвинений в судебной предвзятости и недостойном способе отомстить музыкальному гению. Очень многие не поняли этот странный поступок с судом, особенно за рубежом среди ближайших союзников. Заместитель министра обороны лично заверил генерал-майора Мартимера в том, что побег осужденного дезертира никак не ухудшит отношения между странами, а даже наоборот. В итоге, самой слабой частью плана оказался, собственно, сам процесс свербовки, и именно это ответственное дело решил взять на себя Майкл. Казалось бы, ну что может пойти не так, разве может какая-то там дикарка, насильно запертая в тюрьму собственным правительством, отказать главному плейбою Голливуда и вдобавок любимому племяннику президента крупнейшего музыкального лейбла в предложении получить свободу, славу и богатство. Она же певица и композитор. Для нее сбежать под крылышко Унг – это, считай, выиграть миллиард долларов в лотерею. Так думала Матильда, когда давала добро на эту операцию. Однако, чуть позже, более внимательно ознакомившись с личным делом и контрактом похищаемой аборигенки, владелец 4% акций Universal Music Group и одновременно старшая сестра директора лейбла, начала сильно жалеть о поспешно принятом решении. Девочка оказалась не так проста, как могло на первый взгляд показаться. У корейской школьницы уже был опыт общения с молодым человеком, личное состояние которого слегка превышало ее собственное. По сравнению с ним, ее родной сын, 30-летний любитель вечеринок и венерических лечебниц, живущий за счет мамы и нечастых подачек от дяди, теперь уже не выглядел воплощением успеха и эротических, девичьих фантазий. Это здесь, в Элли, каждая вторая провинциальная дурочка, прибывшая из дремучей дыры покорять Голливуд, готова с радостью раздвинуть ноги при его появлении, а у этой узкоглазой уже есть опыт общения со сливками общества. Второй момент, на который никто не обратил внимания, это ее интеллект. Уровень IQ этой зэка оказался более чем в два раза выше, чем у того, кто собирается вешать ей лапшу про звездное будущее, уговаривая сбежать с ним в сказочную Калифорнию. Последнее, что заставляло Матильду желать провала собственному сыну, это прочитанный контракт, который тот сдуру выкупил у местного агентства. Кроме того, что он заканчивал действовать меньше, чем через два года, так в нем еще и закреплено за автором вся интеллектуальная собственность. Получалось, вся эта авантюра изначально не имела смысла, так как никто не помешает Юнми продать Диснею права на книгу, или принимать у Sony Music заказы на новые композиции. Если эта девка и согласится, то не потому, что поверит в сладкие обещания сына, а потому, что просчитает ситуацию, сообразит, какую глупость учудил Майк, затеяв всю эту аферу с освобождением, не потрудившись сперва прочесть наиболее важные условия контракта, после чего прикинет варианты и примет самое выгодное для себя решение. Несколько раз Матильда порывалась позвонить сыну и дать отбой, но каждый раз вспоминала, что деньги уже потрачены и их не вернуть, и в последний момент останавливалась. В итоге она решила, что потерянных 18 миллионов все равно не вернуть, и главное теперь сохранить честь семьи. Придется договариваться с этой школьницей на самых выгодных для той условиях, и загружать работой так, чтобы на конкурентов не оставалось времени. Утренний звонок одновременно напугал и обрадовал ее. Он означал, что что-то пошло не так. Вскочив с постели и схватив трубку, Матильда убедилась, что абонент именно тот, от которого ждет звонок, и ответила на вызов. «Что с Майклом?» – спросила мать, пропустив приветствие. «Жив, без сознания, внешние повреждения отсутствуют. Везем в наш военный госпиталь. Предположительно, приложили из шокера или другого травматического оружия. Кто? Объект». Девочка почти согласилась, но ваш сын полез ее лапать и все испортил. «Идиот. Свидетели? Там был съемочный павильон госпожа. Две стационарные камеры и пять телефонов. Свидетелей человек 30. Уладить ситуацию не было возможности. Еще были проблемы с эвакуацией, потерян один транспорт. Давай подробней». И своими словами, не выдерживает женщина и первой переходит на неформальный тон. С самого начала план был дерьмо. Нас неправильно проинформировали. Ее охрана состояла из пограничников, а не из морпехов. САС береговой охраны, уточняет собеседник рот войск. Они никак не подчинены военно-морскому командованию. Это ЦРУ госпожа. Совместные операции с местной разведкой, контрабанда, наркотики, трафик оружия и технологий в КНДР. Охренеть. А при чем тут школьница? Думаю, это наш сигнал местной элите. Эта девочка очень непростая, а местные власти реально оху. Наши, таким образом им намекают, чтобы аборигены попустились, а то, если и дальше так пойдет, придется снова растрачивать ресурсы на смену правительства. Спасибо, я поняла. Что-нибудь еще? Как я уже докладывал, мы наследили. Сколько? Мы влезли в местные разборки и подставились под заклятых друзей. Боюсь, одними деньгами не обойтись. Говори уж прямо, Майкл снова всех подставил. Женщина задумалась. Мой сын придурок, а я ему потакаю, так как сама согласилась на эту его очередную глупость. Раз виновата я, значит мне и разгребать. Посадите этого ковбоя в самолет, и пусть летит обратно. Моему брату понадобится козел отпущения, вот и побудет им. Первым рейсом вылетаю к вам, посмотрю, что можно исправить. Съемочный павильон, пригород Сеула. Проснулся от того, что почувствовал, как ко мне кто-то тихо подкрадывается. «Все еще спит», — шепчут голосом Юмати. «Не буди ее, возвращайся», — раздается из-за стены. «Пусть отдохнет, доктор приедет, тогда и разбудим». Неподвижно жду, пока подруга выйдет, прикрыв за собой дверь, и одновременно пытаюсь привести мозги в кучу. Последнее, что помню, так это как ору, пытаясь услышать собственный голос, потом укол в плечо и темнота. До этого был неприятный разговор с очень известным голливудским продюсером, как он сам себя назвал. Потом, мой, обостренный за последние сутки слух, подвергся жестокому оглушению, посредством стрельбы из автоматического оружия, и когда начался адреналиновый откат, я запаниковал. Помню, как, лишенный одновременно и слуха, и зрения, в полной темноте и тишине, по-русски крыл всех матом, орал, вырывался, кого-то пинал ногами, а потом на меня навалилось несколько тел, и вкололи успокоительное. Блин, ну почему у меня такие слабые уши, вечно из-за них влипаю в неприятности, промелькнула неприятная мысль. Тенденция, однако, интересно, где я сейчас нахожусь. Наверное, все еще в павильоне, раз не связаны в соседней комнате, беспечно трещат девчонки. Воспоминания о последних событиях породили волну неловкости и стыда. Захотелось срочно вернуться в любимый карцер, закрыться в нем недель на пять, пока не забудется всплывший в памяти конфуз. Эх, теперь придется заново восстанавливать репутацию адекватного, протестного лидера, или за кого меня до этого тут считали. Наверняка всем, кому надо, уже известно о произошедшем нервном срыве. Черт, все набранные за последние дни очки репутации, из-за этого охреневшего мажора, были бездарно спущены в канализацию. Вспомнил, я же теперь работаю на Уорнеров. Этот, распускающий руки педофил, выкупил мой контракт у Фан. Вообще мля писец. Прислушиваюсь к ощущениям, пытаясь понять, как мне реагировать на наличие нового работодателя, и понимаю, особой радости от этого не ощущаю. Наоборот, снова вспомнился фильм из прошлой жизни, точнее фраза: «Если большое государство хочет поглотить маленькое, то у последнего нет ни одного шанса». Однако, если на маленькую страну претендует сразу два больших агрессора, тогда появляется надежда. А если на карликовую страну претендует сразу три музыкальных лейбла, плюс, на бамильоны, с необходимостью выплачивать им по 20 миллионов неустойки каждый, тогда я вообще в шоколаде. Понятно, 40 миллионов для крупнейшего в мире музыкального лейбла – это не последние деньги, но разбазаривать их на такую мелочь, как я, вряд ли кто-то станет. Вероятнее всего, со мной постараются договориться миром. Они, как-никак, пытались похитить несовершеннолетнюю с территории дружественного государства, а это очень больно бьющий по репутации скандал. Ближайшие конкуренты такого шанса не упустят. Хотя, думаю, прямо сейчас они договариваются друг с дружкой, как лучше всего разделить между собой мою тушку. По крайней мере, на их месте я бы так и поступил. И кстати, где они все? Вот, я принесла, слышу через стену голос Чуэн, и с удовольствием отмечаю, что слух не только полностью восстановился, но и стал еще острее. А правда, что она прокляла Криста и Шарифа? Тужусь вспомнить, о ком идет речь. Кажется, так звали парней из охраны. Прислушиваюсь. Некоторое время спустя. Охренеть и не встать. Вот это я себе проблем наделал. Оказывается, когда я вырубил Майкла, никто не понял, как это произошло, и девчонки сразу решили, что это дух мертвой королевы меня так охраняет. У всех, кто покушается на мою свободу или невинность, демоническая сущность съедает душу. Мой приступ паники, к слову, списали на последствия демонического ритуала, и этому весьма поспособствовал матерный русский, который все приняли за язык инферно. А еще, в процессе последующего экзорцизма, точнее, попытки привести меня в чувство, я сломал нос Бучу, вывихнул плечо Шерифу и сделал маленькую трещину в ключице у Кристиана. Охренеть, какие новости! Если еще вспомнить недавно вышедшую книгу «Окончание концерта», когда я духом песни орал, голубые глаза и некоторые мои провокационные заявления, последствия могут оказаться самые непредсказуемые. В голове, сам собой, сложился образ большого костра, стоящего в центре него столба и примотанной к нему ведьмы с голубыми глазами. Черт, глаза, если они опять поменяют цвет, меня точно зажарит инквизиция, или вивисектор в неа выпотрошит. Что же делать? Может применить аутотренинг? Так, у меня темные, корейские глаза, самые обычные, ничем не примечательные, узкие зенки. Для Санен надо вспомнить песню на латинском или на бразильском, самопроизвольно врывается в мозг предыдущая установка, на бразильском, где много-много диких обезьян. Песню про обезьян, лезущая в голову чушь, так и не помогла сосредоточиться на главном посыле. А еще, послышались шаги и приближающиеся мужские голоса, среди которых, с удивлением, узнал всегда бесстрастный баритон Кихо. Она пробудет здесь еще дня 4, делится неожиданно приятной для меня информацией менеджер Фан, на этом настаивает ее охрана. Они считают, что в случае штурма, пострадает меньше гражданских. Ну охренеть и не встать. Помню, Буч про пулеметы и мины не смешно шутил, вот и дошутился придурок. С другой стороны, провести столько времени в помещении с собственной музыкальной студией, это, считай, ненадолго попасть в личный рай. Юнми, Юнми, вырвал из сладких мечтаний голос Чуэн, нужно быстро-быстро одеваться, к тебе пришел доктор, давай помогу. Еще некоторое время спустя, а сейчас сколько, вопрошает Эскулап, тыча под нос ладонь, 4 пальца, говорю ему, сколько насчитал теней на фоне света ультрафиолетовой лампы. А теперь, показывает мне знак файтинг, два пальца, господин доктор. Отлично, завтра утром мой коллега привезет тебе специальные очки со сменными фильтрами. Будешь менять их каждое утро, пока зрение полностью не восстановится. Уже завтра сможешь видеть освещенные контуры предметов. Ты рада? Будешь самостоятельно ходить, только пусть твоя сиделка следит, чтобы на полу не было лишних препятствий. Рада. Спасибо, господин доктор, снова благодарю врача. Скажите, а уже можно понять, какого цвета у меня зрачки? Надеешься, что они у тебя снова станут синие? Смеется офтальмолог. К сожалению, пока еще не ясно. Слишком много поврежденных участков, но думаю, все может быть. Главное верить. Благодарю вас, снова благодарю и прощаюсь. После того, как шаги врача достаточно отдалились, подошел Буч и выдал мне новый телефон, кнопочный, со шрифтом Брайля вместо цифр, как будто я его знаю. Покрутив немного гаджет в руках, отдал Чуэн, чтобы та вставила сим-карту. Внезапно выяснилось, что никто не знает, куда делся мой разбитый смартфон. После того, как он окончательно перестал подавать признаки жизни, его больше никто не видел. Скорее всего, забрал кто-то из девчонок и увез обратно в тюрьму. В ходе разговора выяснил, что, кроме Юмы, Лизы, Бонсу и одной гоблинши, все остальные свинтили Ванин, как говорится, от греха подальше. Где Йоны? Громко зову ответственную за все на свете, чтобы вставить дежурный пистон. Я за нее. Ваш агент попросила меня заменить ее на время. Раздается голос Кихо, после чего мужчина наклоняется к моему уху. Ее арестовала полиция прямо в адвокатском бюро. Обвиняют в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях. Мне нужно поговорить с господином менеджером наедине. Громко объявляю и добавляю по-английски. Буч, останься. Что происходит? Спрашиваю, когда смолкли все удаляющиеся шаги и закрылась дверь. Думаю, полиция хочет дискредитировать вашего агента. Они надеются, что с человеком, обвиненным в мошенничестве, потом никто не захочет иметь дела. Внимательно прислушиваюсь к голосу мужчины, стараясь понять, не замешан ли он в этом цирке. Есть еще несколько неприятных известий. Продолжает доклад бывший менеджер Фан. На ваш старый адрес поступила повестка с требованием выплатить моему агентству чуть меньше 4 миллиардов вон штрафа и неустоек. Я случайно об этом узнал, когда заехал к вам домой, чтобы передать инструкции подчиненным Йоны. Инджу сошла с ума, откуда столько? Благодаря все еще присутствующим в крови успокоительным, новость не произвела особого впечатления. И еще, Кихо, обращайся ко мне на «ты», а то чувствую себя вредной Аджумой. Хорошо, соглашается мужчина и продолжает доклад. Она насчитала неустойку за каждый день, проведенный тобой в тюрьме, плюс штрафы за неподобающее поведение. Так написано в прикрепленном счете. Полагаю, госпожа учредитель надеется, что завтра утром ты сбежишь в Америку и хочет раньше других наложить руки на оставшееся наследство. Не удивлюсь, если арест Йоны – это часть плана твоего похищения, чтоб, так сказать, не путалась под ногами. Логично. Высказываю свое мнение, а сам думаю, что Кихо не такой простой, каким пытается казаться. Надо быть с ним начеку. Еще, мне звонила твоя сестра. Просила предупредить, что японский счет заблокирован, потому что на нем были замечены подозрительные транзакции. Вот черт, ни йоны, ни денег. Придется просить Унабом. Звонил ваш издатель, господин Дунок. Он сейчас в России. Нашел покупателя на свеженапечатанную партию книг в мягкой обложке. Просил перезвонить и предупредить, что в связи с запретом на коммерческое использование вашей книги, авторские отчисления пока будут накапливаться на счетах издательства в Японии. Госпожа директор тюрьмы звонила, она звонила вашей охране. Просила передать, что в ближайшее время Ванин прибудет аудит-комиссия, поэтому попросила ничего не начислять и не снимать. Выданная тебе карта заблокирована. Еще мне намекнули, что все телефонные разговоры прослушиваются. Сижу, думаю, после укола успокоительным, делать это непросто. Надо выпить побольше воды, чтобы химия побыстрее вышла из организма. При мысли о воде, вспоминаю, что давно не ел. Желудок, обрадовавшись, что о нем наконец вспомнили, начинает радостно дергать за пустующие кишки. Пока Кихо занимался добычей еды, Буч, на купленном для меня небольшом планшете, установил программу обменник и подключил к нему мой кошелек с криптовалютой. Готово, сообщает американец, У тебя тут датакоинов на 33 500 долларов, а во, радуюсь я, за год курс подрос в 3 раза. Попросил обналичить все, что есть. 10 000 приказал выдать Кихо в качестве аванса, остальное оставить на текущие расходы, вычтя из суммы расходы на покупку новых гаджетов. В ответ мне сообщили, что оказывается американцу выделили на меня крупный депозит, и при наших нынешних расходах, меня могут содержать хоть целый год. Зарплату менеджеру Фан, впрочем, выплатить из моих запасов Буч согласился. Хоть я этому хитровану и не доверяю, но мужик работает добросовестно. К сожалению, ему пока не хватает креативности и самостоятельности, как Йоны, но в качестве хозяйственника, он кажется идеальным стаф-менеджером. У него очень большой опыт, что одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что не нужно будет придумывать заново велосипеды, а плохо, так как этот опыт, корейский, и получен он человеком, который никогда ничего не решал самостоятельно. За него всегда это делали Санхин, а, в последнее время, на Бамынджу. Пока бывшая соседка кормила меня ложкой, успела рассказать все, что я пропустил. Оказывается, 30 лучших девушек Анин, лично отобранных директрисой для хорового пения в моих клипах, опьянев от запаха свободы и старых декораций, после того как Буч сделал предупреждающую очередь холостыми патронами у меня над ухом, эти девчонки, вместо того чтобы с криками разбежаться по углам, бросились крушить охрану Майкла, точнее их автотранспорт. Разломав на дубинке с полдюжины алюминиевых стульев и пару столов, они расхреначили ими вдребезги представительский джип и немного поцарапали бронированный хаммер, на котором мои обидчики спешно ретировались, не забыв прихватить с собой бесчувственное тело главного злодея. Я все ждал, когда она спросит, как это у меня так ловко получилось вырубить покушавшегося на мою честь и невинность негодяя, но соседка старательно обошла этот момент, что намекало на приближающиеся неприятности. Пока не забыл, попросил старшего охранника оплатить студии испорченную мебель и заказать пару ящиков пива. Один выделить местной охране, а второй оставить себе. Внутренний голос было заикнулся, что ослепшей школьнице бухать в компании 8 американских солдат крайне неосмотрительно, но я его послал. Через 4 дня снова возвращаться за решетку, а значит надо успеть как следует оттянуться. Вам еще понадобится спортивный костюм, новая сим-карта с иностранным номером и туалетные принадлежности, прерывает болтовню соседки Буч, и в последней фразе явно намекает на прокладки. Я сейчас направлю в больницу одного бойца, чтобы он отвез врача и забрал оттуда оставшиеся вещи. Можно послать с ним одну из ваших подруг. Кормившая меня в этот момент соседка, тут же вызвалась добровольцем для шопинг-вояжа. Пришлось ее осадить и продиктовать список самого необходимого. После того, как я вдоволь насытился армейским рационом, мои мозги наконец вернулись в правильное состояние, и я снова вызвал к себе бывшего менеджера Фан. «Кихо, что за дела у тебя с семьей Ким?» – спросил напрямую, так как необходимо было разобраться, кто на кого работает. «После смерти Санхина, сестра вашего, то есть, твоего бывшего жениха попросила присмотреть за тобой и сообщать ей о всех твоих проблемах», немного подумав, честно признался мужчина. «Потом мне начали дополнительно доплачивать, чтобы я больше работал и не давал агентству развалиться, то есть шпионил, и это тоже. Но главной задачей было сохранить активы к моменту передачи прав. Госпожа Хибин опасалась, что действующие акционеры попытаются вывести самые ликвидные фонды. А сейчас господин Данвук переживает за своего сына, боится, что он снова попытается уклониться от работы в корпорации. Мне поручено обеспечить ему режим псевдосвободы с постепенным вовлечением в дела Сигрупп. Если не можешь победить, возглавь», резюмирую действия папаши Джувона. «По поводу меня инструкции были, госпожа Муран просила сообщать о твоих делах, но не вмешиваться. Она почему-то переживает за тебя. И что собираешься делать? Пока посмотрю, чем закончится дело с Фан. Я с Санхёном создавал это агентство, и не могу просто так все бросить». После продолжительного обдумывания отвечает мужчина: «Еще Йоны попросила взять на себя Джувона и твою сестру, чтобы самой заниматься только тобой. В ваши дела вмешиваться не собираюсь». Прислушиваюсь к его словам. Понимаю, что многое не договаривает, но дули в кармане нет. Пока Йоны будет сидеть в полицейских застенках, мне по-любому понадобится кто-то, кто ее заменит. Пока будем вместе работать, сможем многому друг у друга поучиться. Из минусов – торчащие отовсюду уши семьи Кимов – Но пока Джованище готовится к дембелю, можно этом не заморачиваться. 2 месяца потерплю, а там посмотрим. Эспа, пригород Хельсинки. Совещание в одном из кабинетов штаб-квартиры Nokia Corporation. Главный распорядитель невесело косился на одного из заместителей креативного директора. Пока руководитель отдела перспективных разработок участвует в открытии лондонской выставки, этот выскочка пытается прыгнуть через его голову. Потребовал проведения срочной презентации, как будто до вторника не могло подождать. Свон, если это опять гибкие дисплеи, то, сразу нет. Я не собираюсь тратить воскресное утро на ваши, очередные, дорогостоящие хотелки. Не волнуйтесь, господин распорядитель, в этот раз я не стану просить средства на разработку перспективных технологий, наоборот, евро мне нужны для черного пиара. Все как вы любите. Заинтриговали, не смог сдержать улыбки член наблюдательного совета, и по совместительству второй член комиссии. Показывайте уже, что у вас на этот раз. Мужчина запустил на ноутбуке презентацию, и на огромном экране появилось изображение белокурой девочки. Знакомьтесь, это моя дочь Нэнси, а это ее знакомый парень из Бельгии, Максимилиан, который возглавляет созданный им клуб фанатов довольно популярной, в молодежной среде, азиатской школьницы по имени Пакуми. Картинка на экране снова меняется, и теперь на нем появляется график со схемами. Взгляните, знаете, что это? Спрашивает креативщик, и сам отвечает. Это график увеличения подписчиков на ее личном сайте. В данный момент ее социальная страница доступна на 9 языках, и, если верить описанию, это все те языки, на которых она свободно говорит и пишет стихи к песням. Вот здесь показаны кривые по лингвистическим группам. Обратите внимание на французские и немецкие показатели. Только за вчерашний день прирост составил больше 70%. Корейский, китайский, японский, о, даже русский, читает вслух распорядитель, пропуская европейские языки. Она что, такой популярный переводчик? Она автор более 10 популярных хитов, среди которых «Бай-бай-бай», «Джоли такси», «Паркете ва», «Ураган Эммануэль», «Драконы навсегда». Вы сказали «школьница», именно. Весьма талантливая особа. Полиглот, поэт, композитор. Невероятное сочетание. Но почему нам должно быть это интересно? Хотя не скрою, песня про драконов мне понравилась. Конечно, если это та, о которой я думаю. Терпение, господа. Там, где есть талантливые красотки, обязательно должно быть лавстари. На следующем слайде появляется изображение симпатичной азиатской девушки с синими глазами в компании молодого человека. Юная девушка из бедной семьи полюбила принца, который, как и положено всем приличным наследникам престола, отправился на войну, чтобы на века прославить имя Дамы Сердца. К слову, сама Дама Сердца, чтобы ответить на признание в нежных чувствах любимого принца, внимание, сюрприз, в ответ подарила ему на прощание военный марш. Да господа, вы не ослышались. Юному совладельцу одной из крупнейших судостроительных корпораций мира, во время проводов в армию, возлюбленная посвятила музыкальную композицию, благодаря которой юный миллиардер стал победителем военных учений и получил свою первую военную награду. Отличная история, но я все еще не улавливаю, к чему вы клоните. Терпение, господа, сейчас будет самое интересное. Продолжает Свен, придав голосу побольше торжественного драматизма. Военное руководство было так впечатлено талантом юной красотки, что решило мобилизовать ее на военную службу. Да господа, не удивляйтесь, девочку, которая даже школу не закончила, насильно забрали в солдаты. Такая вот ирония судьбы. Что-то мне подсказывает, все закончится свадьбой или чьей-то трагической гибелью. Отнюдь, конец истории оказался весьма прозаичен. Спустя некоторое время, нашей богемной особе стало скучно служить среди военных с их уставами и субординацией. Никого не предупредив, она решила от всех отдохнуть и, так сказать, развеяться вдали на природе, однако, высокое командование такой поступок не оценило и обиделось, после чего упрятало вздорную особу на 5 лет за дезертирство. Слушатели некоторое время непонимающе переваривают услышанное, после чего распорядитель уставился на докладчика, всем своим видом выражая вопрос: «Ну и к чему весь этот треш?» Дальше началось самое интересное, не обращая внимания на взгляды начальства, продолжил презентацию мужчина. Нашей героине очень не понравился такой поворот судьбы, и она тоже решила всем подназгадить, причем, весьма оригинальным образом. Сидя в тюрьме, Пакуми написала автобиографический роман, и несколько новых песен, которые сейчас, с огромным удовольствием, слушает и читает значительная часть европейской молодежи, это если судить по графику прироста подписчиков на ее страницу. Последний слайд сменяется трансляцией короткого фильма, во время которого демонстрируется нарезка из небольших концертных выступлений на разных языках. А теперь, господа, позвольте объяснить, к чему я все это рассказывал. Да уж, будьте любезны раскрыть интригу. Как вы, наверное, уже догадались, вся эта волнующая сказочная история произошла в одной из азиатских стран, а именно, в той самой, которая захватила 35% европейского рынка коммуникаторов и продолжает наращивать присутствие. «Да ладно», — вскакивает член наблюдательного совета. «Я правильно понял, вы предлагаете». «Именно», — перебивает начальника не менее возбужденный докладчик. «На первом этапе мы разгоняем эту историю через фан-клубы, радио и телевизор. На втором, запускаем трек с требованием бойкотировать корейские товары, делая ударение на технике, произведенной LG и Samsung. На третьем Nokia официально объявит, что больше не станет приобретать комплектующие из страны с недемократическим правительством», — предлагает свой вариант распорядитель, не дослушав докладчика. «У меня было немного другое предложение, но ваше, конечно, интересней. Однако, разве отказ от закупок не ударит и по нам? Нет, мы уже давно покупаем все у Китая и японцев. Если выступить сообща с Philips, нет, лучше с японцами». Главный распорядитель отдела инноваций ненадолго замолчал, прикидывая в уме начальный бюджет вложения и сроки. «Стоп, а если ее отпустит, Свон, нам стоит из-за этого волноваться? В ближайшие 2-3 недели можно исключить такое развитие событий, но, на всякий случай, у меня был предусмотрен план, по которому мы собираем все лавры в случае ее незапланированного освобождения. Надо только успеть достичь стадии третьего этапа. Господин наблюдатель, кажется, нам следует поддержать идею молодого человека», — обращается распорядитель к второму члену комиссии. «И как можно скорее, надеюсь, ему хватит 2 часов на составление плана и калькуляции начального бюджета. После обеда я иду к генеральному за город, и, если он одобрит план, к вечеру можно будет уже запустить первый этап. Съемочный павильон, пригород Сеула». Госпожа Хибин просила напомнить о музыкальной композиции для ее брата. «Напоминает Кихо. После того, как я запилил группу крови, несколько песен на русском и стартер на корейском. Мой недавний музыкальный перформанс имел эффект бочки дрожжей, сброшенной в давно нечищенную канализацию. Все, вдруг, дружно вспомнили, что на севере окопался опасный сосед, и кровожадно скалится на ничего не подозревающих южных корейцев, погрязших в мелких проблемах и бытовухе». Новости и комментарии читала Юмати, поэтому получилось практически без цензуры. «Окрыленный безнаказанностью и резко возросшим интересом к моему творчеству, я не придумал ничего умней, как записать на все еще заряженную минусовку оригинальную версию песни группы «Крови», старательно подражая Виктору Цою. Благодаря моим подсказкам и помощи одного из командос, Юми довольно быстро разобралась, как свести все вместе и выложить на сайт. Вовремя вспомнив о том, что некоторые корейцы могут принять мой родной русский за язык демонов, лично в этом убедился, решил записать комментарий к выложенной композиции. То ли я неправильно выразился, то ли Юма чего-то не поняла, но после непродолжительной возни, мне в руки всунули гитару и сказали: «Ты в прямом эфире, говори». Пришлось спешно придумывать оправдание, что северные дикари из далекой Сибири и европейского Зауралья совершенно не интересуются моим творчеством, и хуже всех подписываются на специально созданную для них страницу сайта. Вот, решил исправить положение, и наскоро придумал несколько незатейливых вещей. Сказав это, сыграл пару песен из тех, что достаточно хорошо помнил: сперва «Кончится лето», потом композицию «Следи за собой», и когда стал вспоминать, чей я еще хорошо помню из группы «Кино» или творчества Земфиры, где-то обещал разобраться с шумными соседями, прибежал Кихо, забрал гитару и вставил Лилей Юми, которая во время моего короткого концерта стояла за спиной и, скорее всего, корчила рожи. https://youtube.gw.rwxrmr8e https://youtube.zizokphr0 Менеджер Фан не просто так прибежал. Оказывается, в Сеуле поймали очередную самоубийцу, и виноватым в ее желании попрощаться с реальностью почему-то объявили меня. Там, правда, еще были строгие родители, невыносимое давление со стороны одного из учителей, приближающийся Сунын, но главным виновником оказался я, так как своим поведением спровоцировал эту школьницу на радикальное решение всех своих проблем. Видите ли, я был популярен среди ее подруг, и мое позорное падение сильно подорвало психическое здоровье. Охренеть, крайнего нашли. Еще и так ехидно сообщили, что я, в этом году, собираюсь сдать всекорейский экзамен, нарушив ранее данное обещание, на всю жизнь остаться необразованным. Чё-то я не помню, чтоб такое обещал. Данную трактовку событий Кихо объяснил заказом от полиции. Они, по закону, не имеют права комментировать ход следствия, а тут целенаправленный слив с акцентом на меня. Стали смотреть сеть на предмет, как на такую откровенную джинсу отреагировало корейское общество. После недолгого просмотра самых популярных пабликов, выяснилось, что общество никак на эту чушь не отреагировало, так как в это время обсуждало вышедший клип «Аю» на мою песню, которую обещал дядюшке Хвану. https://youtube.com/lirkaddhvs00 Поклонники луналикой богини вовсю восхищались голосом обожаемого кумира, сулили композиции повторения успеха таксиста Джо, и катили на меня телегу за то, что такую прекрасную вещь собирался отдать Бжонхвану. Прослушав со всеми сопливо заунывные стенания дочери нации, был вынужден признать, что для исполнения на сцене, перед пожилыми инвесторами, чиновниками, банкирами и прочими акулами бизнеса, такое вытье подходит идеально. Я бы сказал, исполнение в официально-деловом стиле со всеми протокольными заморочками. Неожиданно обнаружилась еще одна новость про меня, правда, в Америке. Там, некто Михаэль, из популярной христианской хип-хоп команды «Архангелы», спел про меня небольшую рэп-песню, в которой обвинил в религиозной нетерпимости, извращенном феминизме, мизантропии и расизме. Еще этот долдон, нас с Юнми, обвинил в музыкальной проституции и сексуальной неудовлетворенности, из-за чего у меня, собственно, все проблемы. В конце он даже предложил лично приехать и помочь решить эти самые проблемы, наставив на истинный путь. Вот козел, выразил я свое мнение от услышанного. Кихо, мне срочно нужен синтезатор. Потом мы очень долго собачились с менеджером из-за репертуара. Он, сообразив, что у меня приступ творчества, требовал закончить долги, вроде песен для Санен, Джувона и американской хоккейной лиги, а я жаждал еще немного похулиганить, точнее, сбросить лишний пар, который, после сегодняшнего насыщенного дня, меня буквально распирал. Творческий диспут был прерван возвращением Чуэны, сопровождавшего ее Томаса. Они привезли все, что я заказал по списку, включая пиво и соленые орешки лично для меня. К сожалению, хмельной напиток местного разлива был упакован в 200-граммовые бутылочки и на вкус напоминал слабоалкогольную мочу с вкусом перца, капусты и риса. Короче, моя соседка не знала, что выбрать, и купила то, что сама уже пробовала и ей понравилось. Вместе с Томом к нам приехала толпа недовольных представителей американского посольства и потребовала удалить все записи инцидента, произошедшего с Майклом Морисом. Они, было, попытались предъявить мне нанесение увечья иностранному инвестору, но я им несколько раз повторил слово «фак» в различных вариациях, после чего попросил Юми забрать пиво и орешки и откатить обратно в студию. В голове крутилось воспоминание, как некий рэпер Хегами наехал на Эминем, но хоть убей. Чем тот ему ответил, не помню. Пока напрягал память, в сети стали преднамеренно разгонять новость о самоубийстве из-за меня, о чем грустно поделилась моя кудрявая милашка. Забив на время на апостола Мишу, попросил Юми помочь перевести стартер на корейский. https://youtube.com/9umfcv9hi Пока народ бегал по территории павильона в поисках спрятанных телефонов и грузил на платформу разбитый джип, мы с Юмати накатали ответ придуркам, которые вздумали повесить на меня подстрекательство к суициду. Главным лейтмотивом корейского варианта песни стал призыв выкинуть из головы все учебники, тесты и прочий учебный шлак и выйти вечером на улицу, чтобы вместе позажигать и повеселиться. «Давай устроим им ад, давай зажжем этот мир», напевала моя девочка очередной вариант припева, пока я искал более подходящие рифмы. «Зажжем, давай зажжем». Устроим ад. Во втором куплете собирался добавить побольше жести, вроде поджога ненавистного учебного заведения, а также призыв к учителям и, не в меру требовательным родителям, самим прыгать с крыши в реку Ханган. Но моя муза, пропев окончательный вариант первого куплета, поделилась мыслью, что эта вещь скоро станет главным хитом всех школьных выпускных вечеринок. Пришлось второй куплет делать в лайт-версии, в которой всего лишь предлагалось не обращать внимания на вредных старперов и по полной веселиться, пока хватает здоровья, молодости и красоты. Внезапно интимно-творческий процесс был прерван набежавшей толпой бездельничающего народа. Вместе с Лизой и Бонсу в студию приперся Кихо, однако, прочитав слова новой песни, неожиданно дал добро, при условии, что следующим по плану будет придумывание композиции из коммерческого списка. Попытались пробно спеть переделанный на корейский стартер под имеющуюся минусовку, но получилась полная ерунда. Не видя глазами подруг, я никак не попадал в общую волну. Они были отдельно, я пел отдельно. В итоге заменил себя на Чуэн, все-таки девчуля в музыкальной академии учится, и с поставленным вокалом у нее должно быть все хорошо. С первого раза получилось на отлично. Попробовали еще пару раз, но оставили начальный вариант, и именно его решили выложить на сайте. Пока девчонки заливали видео и ловили первые комментарии, Кихо напомнил мне о данном ранее обещании, и я, вместе с ним, поехал туда, где есть кофе и автомат с печеньками, точнее, он покатил в ту сторону мою тележку. По павильону, в это время, бродила толпа незнакомых мне людей. Как объяснил мой новый подчиненный, это военная полиция с американской базы, которая ищет записи попытки моего похищения и оружие, которым я вырубил любимого племянника своего нового начальника. Естественно, обыскать себя я не дал. Какая-то тетка собиралась меня всего ощупать, но тут наконец подал голос Буч, объявив, что предупредительных выстрелов больше не будет, и если кто попытается приблизиться ко мне ближе, чем на 3 ярда, то он тому лично свернет шею. В общем, от меня на время отстали. Пока сидели, Кихо набросал 2 куплета текста песни «We Will Rock You». Главной сложностью стало поменять в тексте некоторые слова, вроде «консервной банки на шайбу» и «грязь на лице на снег». Мелодию, точнее ритм, я ему настучал на столике, а сыграть и записать ноты пообещал, когда утром приедет звуковик. Мы с ним сегодня нормально так сработались. Наконец обыск подошел к концу, и один из следователей снова попытался прорваться к нашему столу. Оказалось, в одном из мусорных ведер нашли мой разбитый смартфон. После непродолжительного торга, я согласился ощупать себя и свою тележку, в обмен на возврат родной сим-карты. «Лучше в планшет вставь, не нужно засвечивать имя и кнопочного телефона», — посоветовал телохранитель. «Для личных звонков мы тебе специальную карту завтра привезем, которую только ваше начальство сможет прослушивать», — подумал я, соглашаясь. А во, удивленно восклицает Юма, 52 пропущенных звонка, 72 сообщения. Сейчас все узнают, что ты снова в сети и как начнут звонить. В подтверждение ее слов, устройство громко издает фирменную мелодию вызова одного из европейских производителей коммуникаторов. Кто первый? Протягиваю руку. Посмотри, что на экране написано. Президент Кореи Пак Гын Хе. Слышу в ответ испуганный писк подруги. В ожидании 11-го щелчка зубами. 18 часть. Воздушное пространство над Тихим океаном, недалеко от побережья Калифорнии. Матильда Морис лениво осмотрела полупустой бизнес-салон Боинга в поисках подходящего попутчика или ненавязчивого собеседника. Ближайшие 12 часов полета до Сеула в любом случае придется себя чем-то занять, так почему бы не потратить часть этого времени на ни к чему не обязывающий разговор. Из знакомых лиц она сразу отметила только бывшего сенатора от республиканской партии Гарри Мюллера с небольшой свитой партийных функционеров, молодую девушку, с которой, некоторое время назад, встречался ее старший сын, и пару азиатов, представляющих на западном побережье крупных автопроизводителей. Остальных, летевших вместе с ней в самолете пассажиров, она не знала, как и те не подавали виду, что узнали ее. С республиканцами ярая демократка мисс Морис не стала бы общаться, даже если бы те остались единственными выжившими на земле людьми, поэтому она присмотрелась к юной особе, которая, в данный момент, всем своим видом показывала сидящим напротив молодым людям, что общаться ни с кем из них никоим образом не намерена. Поймала взгляд девушки и улыбнулась. Почувствовав пристальное внимание Матильды, красотка приветственно помахала ладонью в ответ, а когда так и в ком пригласила пересесть на соседнее кресло, облегченно выдохнула и, с презрением покосившись на все еще откровенно пялящихся на нее туристов, встала и направилась в сторону женщины. «Доброе утро, госпожа Морис, вы тоже в Корею?» — задала девушка не самый умный, в данной ситуации, в вопрос, как и все пассажиры этого авиалайнера, не удержалась от шпильки. «Прости, я помню, ты встречалась с Майклом, но забыла твое имя. Кажется, оно было длинное и красивое. Сюзанна, но можете называть меня просто Сюзи. Ну конечно, как я могла забыть такое прекрасное имя? Сюзи, ты ведь студентка. Решила продолжить обучение в Азии? Женщине было интересно, с чего эта нищая провинциалка летит в Корею бизнес-классом, и немедленно ни секунды приступила к осторожному выяснению причины ее присутствия на борту. Нет, ну что вы, это мистер Боб Блейк послал меня в деловую поездку. Этот скряга раскошелился на бизнес-класс, никогда в такое не поверю. Это правда, иначе я отказывалась лететь. Вы не поверите, меня заставляют передать звание, лицо клуба, корейской каторжанке. И кому теперь оно будет принадлежать? Как бы невзначай интересуется женщина, уже заранее предполагая ответ. Одной школьнице по прозвищу Хулиганка. Представляете, сегодня, с самого утра, трафаретами ее изображений разрисовали полгорода. Ну так уж и половину города. Я имела в виду университетский городок. Он весь в ее граффити, тех, где она в наушниках. Еще, какие-то дуры из Мэдисон запустили челлендж, и теперь, половина девчонок кампуса ходит в наушниках, и с грязью на лице. Типа, копируют ее Лиуа, когда она пела «Беливин», и тем самым выражают поддержку своей королеве лузеров. Почему лузеров? Это песня, гимн всех неудачников. Боливера, это ведь полная чушь. Там даже про религию нет ни одного слова. Ей повезло, что у Архангелов скоро камбэк нового диска с похожим названием, а они, своим мультикультурным христианством всех так достали, что народ, чисто из протеста, по ней сейчас фанатеет. А что, архангелы сильно всем надоели? Еще как, архи, кардиналы, формула любви, солнце и луна и прочие христианско-гомофимогруппы, которые целыми днями воют из каждого утюга, задолбали своей пропагандой. Эти девушка неожиданно осознала, что общается с представителем лейбла, который, по заказу демократической партии как раз и продвигает новые культурные ценности современной демократии. Ой, простите, госпожа Морис, я, наверное, пойду. Сидеть. Матильда резко остановила вздумавшую сбежать раскритиковавшуюся нахалку. Рассказывай, что не так с новыми ценностями. Шампанское пьешь? Я сейчас закажу. Стюарт. Некоторое время спустя. Поймите, Матильда, заплетающимся языком Сью продолжает перебирать косточки современным звездам эстрады. Вот взять хотя бы эту их новую песню, «Стальная крошка». Четыре брутальных мужика поют про то, что девушки должны сами выбирать жизненный путь. Это же полная дурь. В реальной жизни, эти качки ее сперва по кругу пустят, а потом продадут на органы, чем поддержат в устремлении решать самой свою судьбу. С такими рожами, как у архангелов, только туристов грабить или шлюх охранять, а не эмансипации петь. Нам, девочкам, конечно, нравятся плохие мальчики, но именно плохие, те, которые остальным задницу надрать угрожают, а не сопли размазывают. Вы слышали, что ваш Михаэль ответил Юнми на ее «Беливин»? Он прочитал истерический рэп, что у той клинический недотрах, и пообещал приехать и нагнуть раком. Представляете, угрожал школьница изнасилованием. Офицеру Морпихов, незаконно сидящий в тюрьме, Дагдан талантливее его в 100 раз. Он у вас, там, совсем с дуба свалился, окончательно зазвездился. Когда он такое сделал, услышав имя своей новой сотрудницы, Матильда, наконец, вынырнула из грустных мыслей. Он что-то там ей наговорил, он спел, назвал шлюхой, неправильной феминисткой, расисткой, и пообещал приехать и вместе помолиться наедине. На молодежном сленге это означает: «Я знаю, что это значит», — злая на свою самую высокооплачиваемую звезду, перебила женщина, и думая о том, что, как только появится интернет, надо будет лично послушать этот ответ, а потом связаться с агентом и вставить тому люли. А сама ты что думаешь об этой Юнми? Помните ту историю с переименованием моря, когда мы поддержали японцев? Оживилась Сюзанна. Господин Блейк считает, что чтобы помириться с корейцами, наши откопали в там талантливую школьницу вундеркинда и втюхали ей пару громких премий. Корея, в ответ на наши извинения, посадила эту малолетку в тюрьму за дезертирство, как бы отвечая: вот что мы думаем о ваших жалких оправданиях. Думаю, они хотят получить с нас побольше денег и преференций, и специально затеяли эту ерунду с переименованием, чтобы поставить нас в положение, когда мы вынуждены оправдываться и задабривать союзников. Это все и так понятно. Я спрашивала, что ты думаешь о ее творчестве. Мне нравятся многие песни, правда, раньше я не знала, что это ее. Господин Блейк договорился с Юнми, что под ее стартер наша команда выступит на соревнованиях черлидеров. У нас будет эксклюзивное право. Правда, здорово. Услышав про соревнования, Матильда наконец вспомнила, кто эта девушка. Она капитан черлидеров хоккейной команды. Майкл обычных девок в дом не таскал, только всяких там победительниц конкурсов, вроде «Мисс Бикини Малибу», или как это, всяких там спортсменок и черлидеров. А Беливин, значит, не понравился? Нет, от такого только лохушки торчат. Полный кринж. Скажи, чтобы стать капитаном своей команды, ты наверняка много трудилась, тренировалась, испытывала боли и страдания, при этом верила, что добьешься успеха, и у тебя все в конце получилось. Задумавшись, Сюзи вспомнила, как рассталась с парнем, как для закрепления своего нового статуса была вынуждена переспать с несколькими не самыми приятными мужчинами, включая сынка этой надменной стервы. Еще она подумала о том, что половина ее команды до сих пор не хочет с ней общаться. Ради повязки капитана ей действительно пришлось пережить слишком много неприятных моментов. Песня про веру, но без религии. Чтобы добиться успеха, надо верить в себя, а не в Бога, и тяжело трудиться, заплетающимся языком, делится своим прозрением девушка. Так вот почему архангелы на нее так окрысились. Еще шампанского, еще некоторое время спустя. И ты согласилась уступить ей звание, лицо клуба? Да. Мистер Блейк узнал, что ее скоро выпустят на свободу, и решил передать корону королевы команды. Говорят, она реальная королева, и поэтому болеет за наших королей. Видели, в какой рубашке она пела на концерте? Выпустит из тюрьмы? Переспросила женщина. Да. Президент клуба кому-то там позвонил и узнал, что ее дело хотят пересмотреть, и пока новый суд решит, что делать дальше, выпустит под залог или под обязательство, не знаю. Сбивчивым голосом делится конфиденциальная информация ИСЮ. Я буду действующая вице-королева, а она виртуальная и невыездная из Кореи. Я ей завтра вручу королевскую грамоту, корону и рубашку, а она подпишет разрешение на свой стартер, чтоб только мы под него выступали. А еще, договор о сотрудничестве и контракт на гимн. Вот, какой еще контракт, неприятно удивляется Матильда. Так это, хоккейный гимн ей заказали написать, она пообещала, что клип снимут у нас на арене. Там в договоре все подробно расписано. НХЛ заказали ей гимн, но как она на них вышла, не знаешь, кто ее в Америке представляет. Ее жених, конечно. У его семьи бабла столько, что девать некуда. Они сперва разрешили ее в тюрьму спихнуть, чтоб сынку голову не морочила, а теперь обратно выпускают. Говорят, у себя на каторге она лесбиянкой стала, или прикинулась, вот родители жениха решили, пусть гуляет. А еще, ходят слухи, что с ней сейчас Джессика Чапик зажигает. Ты сказала футболке, поняв, что разговор уходит в сторону совсем уже глупых слухов, Матильда попыталась вернуть его в нужное русло. Какие футболки? После 5 бокалов игристого вина, девичий мозг не сразу смог перестроиться. А, хоккейные. Так ее же в команду приняли, почетным игроком. Знаете, какой у нее номер? 4. Представляете, командный номер, да еще и имя написано красным. А знаете почему? Не знаю. Потому что она ведьма. Мистер Блейк сказал, что в Корее такого цвета номера носят те, кто продал душу дьяволу. Она же школьница, а музыку пишет, как будто всю жизнь только этим и занималась. Талант. Стоп, я поняла. Беливин, песня про веру и не слова о Боге, это молитва сатане. Все сходятся. Вот это крутатень. Кажется, шампанского тебе хватит. Смотри, Wi-Fi включили. Давай посмотрим, что там в сети творится. Пару часов спустя. Аво, вау. Ну что там еще? Недовольно отвлекается от переписки с агентом Матильда. Юнми выложила ответ Михаилю. Вся сеть в ссылках. Там и дочь Чапика вместе с ней поет. Не понимаю, за что она так сильно ненавидит вашу Warner Music Group. Дай. Женщина выхватила смартфон из рук соседки и, найдя нужную ссылку, перешла на сайт с видео. Гостиница Golden Palace, один из номеров люкс. Поздний вечер. Телефонный разговор. Доброе утро, отец. Прости, забыла предупредить, чтобы не звонил. Добрый вечер, Джессика. Что у вас там творится? Наша принцесса сбежала с Майклом Морисом. Пис, я в шоке. Этот козел Стив Бушени весь вечер предлагал мне золотые горы, пока его дружок Изумк уговаривал нашу принцессу улететь вместе с ним на виллу в Санта-Монику. Мне начальница тюрьмы позвонила, попросила вмешаться. От нее и узнала. И где сейчас эта королева обезьян? Небось отсасывает Майклу по 4-му разу. Телефон не отвечает, ее агент арестован. Я послала Дениса в полицию, но те морозятся и делают вид, что ничего необычного не происходит. Попросила его вытащить Йоны под залог. Это ее агент. Заставим девку подать в суд на бывшую клиентку и выторговать права на книгу. Я утром поеду к ее матери в больницу. Как только принцесска покинет страну, родительница автоматически станет единственным опекуном. Попробую ее припугнуть, чтоб дочери мозги вправила. Яков с тобой, отослала в аэропорт, чтобы первым рейсом летел в Гонолулу. Утром Юнми вывезут военным бортом на Гавайи, а потом чартером до Калифорнии. У нашего русского суперрежиссера на островах есть завязки в миграционном бюро. Пусть с их помощью попробует ее перехватить. Весело там у вас, черт. Сенатор Мюллер только что вылетел в Сеул. Тоже хочет встретиться с этой узкоглазой дурой. Ты снова снюхался с республиканцами? Он пообещал 50 миллионов на фильм. После провала «Маги подземелья» акционеры ничего и слышать не хотят о новых киновселенных, а слоны сами деньги несут. Слон – символ республиканской партии. С чего это они так расщедрились? Надеются из «Дозора» сделать полицейский вестерн? Хуже, они в восторге от оригинального сюжета. Хотят нашим ослам нос утереть. Ты в курсе, что там чуть ли не библейский сюжет? Белому большинству должно зайти, если все правильно обыграть. Осел – символ демократической партии. Не уверена, что получится, разве что, если убрать азиатов и перенести место действия на Средний Запад. Нет, современная интерпретация Евангелия – это не единственное достоинство книги. Ты в курсе, что у узкоглазых и белых самый высокий ИК? Слоны не хотят видеть в картине ни одного черного, красного и прочих мусульман с католиками. Желают, чтобы были представлены только самые интеллектуально развитые расы. Мультикультурность у них такая. Долбаные расисты. И ведь хрен придерешься. Поверить не могу. Там еще потоптались по твоим любимым феминисткам и пидрастам. Чего только стоит сцена, в которой толпа жирных старперов трахает стажера-официанта. Я даже знаю, на кого хотят намекнуть. А где они там антифеминизм умудрились накопать? Как по мне, тема эмансипации раскрыта более чем полностью. Три главных героини, вместо того чтобы пропагандировать равенство подобных себе, грызутся друг с другом и устраивают мерзкие ритуалы. В общем, ведут себя хуже самых упоротых сексистов. Подожди, они что, хотят все сами снимать? Все верно, сами будут продюсировать, выбирать режиссера и актеров. На главную роль предлагают Ника Кейджа. В общем, кровь из носа, но мне нужны права на книгу. Сама понимаешь, если первый фильм выстрелит, дальше можно штамповать продолжение, предыстории спин-оффы пока не надоест. Акционеры в очередь встанут, чтобы дать мне денег. Кстати, где сейчас эта желтопузая писательница? Может, есть шанс договориться, пока не увезли?